Мы все видели, что общего с нашим Джоукином в ее навыках мало. Это, собственно, атака Тенкицу вливанием чакры, и любой джаунин использует такие приемы даже без гейкугана, только с меньшей эффективностью. То, что в нашем клане появилась молодежь, которая может без гейкугана сравниться в точности и смертоносности атак по Тенкицу с нашими клановыми тайбзюцу, это повод для гордости и пример для тех членов побочной клана, которые не смогли пробудить гейкуган. Терпение, труд и тренировки в сочетании с гибкостью ума этой девочки заслуживают восхищения, как и то воспитание и обучение, что ей предоставил ее отец Ридик Хьюга. Я признаю все техники, продемонстрированные этой девочкой, собственностью ее и ее семьи с правом распространения на ее усмотрение. Все старейшины переглянулись, как бы в них ни играла жадность, они должны были признать, что решение справедливо. К тому же никто не хотел портить отношения с Ридиком, и то, что Хиаши бросил кость своему верному псу, тоже было правильным поступком как главы клана. Теперь вопрос в том, каким образом удержать эту мелкую рыжую биджу в клане. Очевидно, нужно немного укрепить статус семьи Ридика в клане Хьюга, и это не проблема, ведь в ней состоят два таких монстра. В итоге из-за статуса семьи Ридика все, кто решат жениться на Кицу, должны будут войти в семью Ридика, и девочка останется частью клана Хьюга. О том, чтобы играть в политические браки с девочкой Ридика, старейшины даже не мечтали. Любая попытка подложить ее под внука старейшин закончится печально не только для их внука, но и для них, и Ридик это прояснил уже давно. О его гиперопеке своей дочурки уже анекдоты по Конохе ходят, и любой претендент на ее руку и сердце должен будет фактически драться с Ридиком за ее руку, и естественно драка будет насмерть. Да и саму девочку, по ее собственному утверждению, может заинтересовать только тот, кто сильнее ее и не старше, чем на год. Бедный Ниджи как раз и пролетел из-за того, что старше на полтора года, да и силенок мелкого тоже не хватало, чтобы на что-то претендовать. А теперь, когда она раскрыла часть своей силы, чуют старейшины, что она в девках до сорокита проходит как цунади. И тут к ним приходит Ридик с новостями, что подобрал трех сирот и решил воспитать их как родных. Все бы ничего, но когда он на следующее утро на смотрины старейшин клана Хьюга втащил эту банду, глаза белоглазиков чуть не закровоточили, как мангеки шеринган под Сусана. Хьяши уже без всяких церемоний и этикета спросил Ридика: «Ты БЛ, серьезно, парень? Сам смотри, они просто неограненные алмазы». «Ага, скорее антрацит. Эх, прости, но я не могу им дать фамилию Хьюга. Это все потому, что они черные, да именно поэтому. Я не хочу прославиться как старейшина, что добавил в клан белого глаза немного чернил. Да и, ты знаешь, что я, блядь, ненавижу шиноби скрытого облака. Я этих мелких терплю только лишь потому, что ты их привел. Сам понимаешь, какую трагедию твоя дочь предотвратила 2 года назад. Еще слишком свежи плохие воспоминания в клане, чтобы поднимать такие вопросы. Тем более в итоге я все ровно не допустил бы этого». «Ок, ну тогда, раз уж ты назвал их углем, то пусть их фамилия будет Кокс. Хм, раз ты уже решил принять их под этим именем, то у меня нет проблем. Присматривай за ними, чтобы они не позорили твою семью и наш клан. Ох, будь уверен, их сила заставит нас гордиться сегодняшним решением. Надеюсь на это». Хотя Хиаши и был не самым толерантным, он все же проявил больше терпимости, чем любой другой Хьюга в клане. Но это совсем не волновало Ридика. В таких условиях давления детишки приложат больше усилий, чтобы набраться силы и набить белоглазиком риннеганы. Вон Кицу тоже мало кто уважал, но пара крепких плюх вбила здравый смысл в пустые башки соклановцев. В мире шиноби по-другому и быть не может. Ведь любые слова истинного шиноби должны аргументироваться крепким кулаком, иначе его просто никто не посчитает нужным слушать. Проблемы возникли уже, когда Ридик начал знакомить Кицу с ее новыми игрушками. «Фу, блядь, фу, что ты мне сюда притащил в дом?» Кушина хоть и была помешана на опеке Наруто, других детишек кроме семьи не сильно жаловала. Только Хината и Ханаби с младшей сестренкой Ниджи удостоились ее внимания. Вот и сейчас она, немного морща нос, отпихнула в сторону двух мальчишек и начала рассматривать золотоглазую девочку с прямыми темно-фиолетовыми волосами. «Хм, это уже что-то. Мне нравится ее звериный взгляд. Я позабочусь о ней». И уволокла Йоруичи во свой дворик с личным домиком. Как маленькому гению клана ей причитались некоторые привилегии. Оставшиеся мальчишки уставились на Ридика, который, пожав плечами, выгрузил во дворе кучу гантелей, штанг и всякого спортивного инвентаря, сказал: «Вы жрете чертовски много крылышек, маленькие поросята. И если не хотите разжиреть, чтобы я вас кормил, как и полагается свиньям, только капустой и прочей травой, вы должны каждый день сгонять жир при помощи этих инструментов. Сейчас я вам покажу, как правильно выполнять все упражнения, и если вы хотите жрать крылышки каждый день, вы должны выполнять нормативы, которые я вам даю. За этим проследит вот этот парнишка, зовите его тренер. Наваки пихнул тощего парнишку лет 11 перед двумя подопечными. Он поправил свои круглые очки и спросил: «Редик-сама, вы уверены, что это чем должны заниматься ниндзя-медики?» «Поверь, Кабуто, когда ты превратишь с помощью своих знаний эти два куска дерьма в настоящих монстров, ты поймешь, что это и есть смысл твоей жизни. А теперь иди загоняй этих ленивых засранцев до полусмерти. Я хочу, чтобы они превратились в монстров не менее ужасных, чем Майта Гай и Дай». Кабуто передернуло при упоминании этих зеленых чудовищ, но ему нужно было зарабатывать, чтобы помочь Нана содержать ее приют, потому он все же сосредоточился и начал на полном серьезе заниматься неблагодарным трудом фитнес-тренера для двух ленивых засранцев. 67. Редик посмотрел на немного отъевшихся сироток, которые тягали железо согласно всем инструкциям, что он дал Кабуто перед тем, как он приступил к миссии, которая длилась целый месяц. Сейчас они не выглядели, как будто их может свалить приличный порыв ветра, да и футболки на них не висели, как тряпка на швабре. Однако была одна проблема. Она сейчас сотрясала своими жировыми складками, качая пресс с парой парней во дворе со спортинвентарем. «Редик, ты уверен, что мы должны заставлять ее это делать?» — спросила Кицу, страдая от этого зрелища, наверное, больше, чем ее новая игрушка. «Ты слишком разбаловала эту жирную кошку. Кто просил тебя закармливать ее крылышками гриль? Но она... Я просто не могу ей отказать, когда она смотрит на меня этими глазками. Это будет вам обеим уроком. Смотри, не преврати своего Наруто в такую херню, что клан Акимичи с ним начнет как со своим за руку здороваться. Да не, этот парень даже слишком налегает на тайдзюцу, да и с этим его рамином из Ичираку он лишний вес наберет не скоро. Больно низкая калорийность с его ежедневными энергозатратами шиноби. А ведь действительно очень странно, что Йоруичи набрала вес со своей физиологией, даже Акимичи для их телосложения приходится жрать как не в себя по сравнению с другими шиноби. Редик цокнул языком и пожаловался: «Ты слишком много общалась с Кабуто, он, конечно, твой ученик, но все чаще замечаю, что ты начинаешь говорить как он. А насчет телосложения девочки ты, наверное, права, у нее предрасположенность к быстрому усваиванию пищи, кроме того, у нее ускоренный метаболизм, и если она не будет двигаться, то она зажиреет как свинья быстрее, чем Акимичи. Я думала, что ускоренный метаболизм по-другому работает, в смысле, с ним тяжелее вес набрать. Только если ты не ленивый кошак, что днями жрет, отлеживает бока и притворяясь шлангом». Вдруг к ним подошел Кабуто с парой стеклянных полулитровых банок и сказал: «Редик, сама я провел анализ этих веществ, что вы мне дали. Кто просил тебя проводить анализы?» «Я сказал, коли это дерьмо им в заднице дважды в день». Кицу вмешалась, схватив Кабуто за руку, и уточнила: «А мне вот интересно, чем ты решил наколоть мою Йоруичи?» «Это набор минералов и витаминов с гормонами в форме оптимальной абсорби. Короче, Кабуто-кун, короче, это заставит их тела восполнить урон, причиненный им голодом, и наверстать упущенный период роста. Не понимаю, каким образом все это было синтезировано, но это позволит им максимально эффективно восстанавливаться после тренировочной программы Редика-сама и получать все необходимые организму вещества, что не поступают с их обычным питанием». Кицу бросила пару косых взглядов своими кошачьими глазками и махнула Кабуто, чтобы он шел и наколол этими стероидами задницы его пациентам. И вот, смотря как дети визжат и брыкаются в тщетных попытках вырваться из цепких лап юного безумного ученого, Кицу задала вопрос: «Ну и откуда у тебя эта жижа?» Нацедил с клыков: «В смысле, у меня тело при желании превращается в биохимический процессор, который может синтезировать все, начиная от ядов насекомых и змей до человеческих гормонов и ферментов любого типа. И откуда у тебя такие интересные способности?» Орочимару в свое время свое семя на яйцеклетку Цунаде выменил. Сказать, что такая новость Кицу потрясла, ничего не сказать, она просто охуела. И учитывая частоту появлений Цунаде и Орочимару в Конохе, всплыл вопрос: когда это произошло? «Мне было 12 или около того, сука. Ты исполнял эту хуйню и со мной? Подумай об этом с другой стороны, милая Кицу. Сейчас где-то на востоке в морях живут по крайней мере 1000 твоих сыновей, дочерей и внуков, правнуков, возрождая с нашей бабушкой клан Узумаки. А твой труп уже 5 лет гниет на кладбище в Конохе. Как тебе такая точка зрения, мисс последняя принцесса клана Узумаки?» «Мне нужно подумать. И желательно бухнуть. Говоришь, целые 1000, десятки тысяч. Ты даже не представляешь, с кем ты породнилась через своих потомков. Как минимум у вас с Микото много общих внуков. А ты? Ну, очевидно, что с моей четвертью крови бабули Мита, я просто идеальный кандидат на возрождение ее клана. Так что мы с Нагато в равной мере поучаствовали в создании твоей большой семьи. Только ему об этом не говори, не хочу делить с ним твоих детей и внуков. Знаешь, мне иногда и конкретно сейчас так и хочется тебя придушить. Но это значит, что у Наруто есть семья. Настоящая, а не это искусственное тело. Она указала на себя жестом. Не хотел тебя шокировать раньше времени, но это тело на самом деле твоя дальняя в более чем 10-м поколении внучка. Но не бойся, моей крови в тебе нет. А вот Цунаде поучаствовала. Кицу содрогнулась. Она посмотрела на столь привычные руки и пальцы, даже линии ее ладони и форма ногтей были хоть и маленькими, но почти идентичны ее прежним. Но это тело действительно было чужим. Да и ее чакра с ростом ее тела претерпела некоторые качественные изменения и теперь могла исцелять, как и чакра Карин. Хотя более эффективно получится, если Кицу будет вливать эту чакру, используя мистическую руку, а не через укусы. Помимо этого, она чувствовала немного иную чакру, напоминающую ей детишек Наваки. Очевидно, что это наследие Цунаде, и вероятно, в ней есть гены, несущие стихию дерева. Впрочем, хорошо понимая Наваки, она была уверена, что он нафаршировал ее тело по максимуму, но без излишков. Например, имея глаз Кагуры, она не нуждается в Бейкугане, да и Шаринган он не сунул бы, ибо это был бы полный провал светить Дадзюцу в их положении. Но Шикацумики у нее есть. Хоть она пока этим и не светит, сводя все к полумерам с контролем волос и ногтей, рано еще травмировать глаза и неподготовленные разумы стариков, намеками на то, что Кицу возможно родная дочь Ридика, которую тот нагулял в 6-7 лет, а эти сиротки тогда кто, а они просто родные сыновья и дочь Фугаку, что блять, а также внучки Райкаге и одной девушки с клана Узумаки, не говори мне, что это еще не вся их родословная. Ну, это девушка Узумаки, дочь Орочимару и внучка Микото, так что вероятность пробуждения Шарингана у этих детишек высока. И как ты собираешься решать дела с кланом Учиха, когда все это всплывет? Хм, я придумаю что-то, но я не упомянул, от кого были детки у Микото. Давай, добей меня, это, можно сказать, венец моих евгенических экспериментов. В нем было почти 9 двойных стихийных геномов, включая Макутан, так что он был своего рода моим внуком. И эти детки унаследовали, по крайней мере, по одному активному геному. И да, он был потомком шиноби, которые жили на Луне и собирались через лет 10 сбросить ее нам на головы. Ох, моя голова сейчас рванет. Больше я у тебя не буду спрашивать ничего. Только один момент. Они мои потомки? В 20-м колене может быть где-то так. Черт, а сколько лет нашим общим детям? 25-27, где-то в этом диапазоне. Но ведь это невозможно. Тогда они младше меня всего на 5 лет. Нет проблем, которые нельзя решить с помощью Фуина. Если проблему нельзя решить Фуином, то используй два Фуина. Вопрос: какой Фуин я использовал, чтобы родить твоих детей без твоего участия, а потом еще и сократить разницу в вашем возрасте на 10 лет? Это невозможно. Если только ты использовал живых женщин. Лицо Кицу стало белым, как бумага. А Ридик усмехнулся и подтвердил предположение девочки. Мои детки, с которыми ты выросла в нашем доме, были результатом первого использования прототипа этого Фуина. Их мать умерла от попадания куная в мозг. Глупая смерть для кого-то из клана с всевидящими глазами. Но, к счастью, я смог превратить ее смерть в клиническую. И через несколько дней после того, как я оторвал хвост пятихвостому и с его помощью продлил жизнь Мита, я позаботился о том, чтобы эта девушка оставила после себя хорошее наследие. Я в тот момент чувствовал себя настоящим животным, понимая, что я сделал со своими родными детьми и их матерью. Но недавно я ее просто воскресил при помощи Риннигана, одного из ее дальних потомков, и она меня простила. Теперь она живет с нашими детьми и даже иногда делится мной постель. Звучит как счастливый конец хорошей сказки, не правда ли? Для нее время будто замерло 30 лет назад. Во время той злосчастной битвы она проснулась, когда уже ее дети стали на 10 лет старше ее. Это фуиновое волшебство. Не может быть, чтобы все женщины, которых ты использовал, были с таким же хиппи-эндом. Вначале я тоже так думал, потому не спешил повторять этот опыт. Но потом я научился создавать целые иллюзорные миры с помощью фуин-дзюцу и гин-дзюцу. Поверь мне, Все женщины, которых я пленил на войне, или преступницы, захваченные на миссиях, хотят они того или нет, в итоге дожили до счастливой старости и растят своих детей и внуков там, на востоке, рядом с моими детьми и внуками. Это лучше, чем перерезать им глотку куна им и для них, и для меня. Это не может быть чем-то правильным. Ой, поверь мне, я совершил меньше грехов, чем Хирузин. Этот мудак косвенно ответственен за всю херню, что он спускает с рук Данза и старейшинам. Он только для вида корчит обезьяньи гримаски печали, когда эти суки добиваются своего, а сам первым тянет свои ручки к чужому бесхозному добру. Вот скажи мне, где я был неправ, возродив наши кланы Узумаки и Синджу и усилив нашу кровь геномами внешних кланов? Проснись, Кицу, в итоге прав тот, кто не сдохнет на когте девятихвостого, вручив своего сына величайшему ублюдку пяти элементарных стран. Хотя я еще не решил, хуже ли Анаки нашего Хирузина. Кицу, сверкая глазами, мягко ухватила Ридика за ворот и спросила: «Что ты сказал о моем сыне? Не обижайся, я не о тебе говорил, ты ведь жива. Сдох как раз тот придурок, кто виноват в положении твоего сына и твоего. Вырастил на свою голову ученика, что? Упс, я же тебе никогда не говорил, что эта обита учиха выпустила из тебя девятихвостого. Да, да, тот самый ученик Мината». Он похлопал ее по плечу и закрепил эффект от информационной бомбардировки, в ходе которой он якобы признался во всех грехах, но напомнил, что ее бывшие еще хуже, как и все, что связано с ним. Это отвлечет ее о плохих мыслях о Наваке. А тем временем ее вертикальный зрачок расщепило на три луча, как знак Мерседеса, и между лучами образовались три тамои Шарингана. Все же Кицу ошиблась. Он зарядил ее телу гены самой из лучших ее потомков с кровью лунатиков, смешанной с кровью Микото Учиха и Мисаки Хьюга. Это значит, что у нее были шансы пробудить как и Бейкуган, так и Шаринган. А в потенциале, из-за того, что в ней кровь и чакра Цунади Синджу, она может пробудить и Ринниган. Когда чакра Кицу успокоилась, Ридик просто молча обнял ее и гладил ее красные волосы. Она проворчала ему: «Ты все наговорил мне, чтобы пробудить глаза. Поверь, некоторые вещи мне было так же больно говорить, как и тебе слышать. Но мне не дает покоя Данзай, то, что он решился связаться с тобой в обход меня. Ты должна стать сильнее, или... Его нельзя убивать. Я это поняла, когда вонзила в него свои волосяные иглы. Конаха сейчас полна молодежи, которая ничего не понимает в мире шиноби, и они ничего не смогут сделать против ублюдков вроде Рейкаге и Цучикаге. Эти засранцы нужны, чтобы Наруто вырос в мире без войны. Если у Конахи выбить опору вроде Данза, то Джинчурики будет в первых рядах на Четвертой мировой войне шиноби. Теперь я понимаю, почему ты все это делаешь. Ради мира и детей. И ради семьи тоже. Да и ради меня тоже. Расскажи мне больше о наших детях. Как думаешь, они и Наруто поладят? Конечно. Несмотря на воспитание Мита, они все еще все в тебя. Кицу еще больше вжалась спиной в грудь Ридика, пытаясь утонуть в его чакре. Для нее и того, каким она видит мир сейчас с помощью глаза Кагуры, чакра имеет больше значения, чем внешность. Потому она просто закрыла глаза и наслаждалась тем чувством любви и заботы, что излучал Ридик. Она не могла не упрекать себя за то, что позволило его словам обмануть себя и заставить ее сомневаться в том, что ее старший троюродный братишка ее любит, как и прежде. Только взглянув на него глазом Кагуры, она увидела его боль от того, что пришлось причинить ей боль, и успокоилась. «Наваки, когда вырастем, давай поженимся и заведем детей. Ну, если ты не против делить меня с другими женщинами, сука, просто скажи, да и не порти момент, Докушина. Мы наделаем Наруто просто армию сестренок и братишек», — сказал Ридик, пытаясь немного ослабить хватку обвивших его красных волос. Но Кицу, чуть ли не пища от радости, казалось, решила проверить прочность его тела, даря ему всю свою любовь крепкими обнимашками. «Ты с меня чакру откачиваешь? Прости, я просто хочу лучше тебя почувствовать. Если немножко, то можно. Люблю тебя, Кицу». Она промолчала и просто сидела в его руках, наблюдая, как небо краснеет, а солнце идет к закату. 68. Недавно Кицу заметила, что Хината ведет себя немного странно, и как же она была рада узнать, что ее маленькая подруга начала засматриваться на ее Наруто. Весна, романтика, то да сё. Даже Ридика не обошел стороной этот гормональный взрыв, ведь Кицу последнее время то и дело постоянно липнет и лезет за поцелуйчиками. Хоть это выглядит мило со стороны, но учитывая, что в девочке вполне взрослая тетка, то уже становится ясно, что Кушина пытается жить новой жизнью и все больше проникается мыслью завести отношения с Наваки, будь он в своем теле или в тушке Ридика, ей все равно. Но рано еще об этом говорить, еще лет 12-13 ничего серьезного ей не светит, иначе все планы пойдут по писец. Кстати о полных писцах, с недавних пор вокруг Ридика все чаще трется Цуми и Нузука, и все бы ничего, если бы не две голодные до членов незамужние девки, которые дорвались до сладенького, их хлебом не корми, дай на члене поскакать. Да, та миссия не прошла без последствий, и хотя при посторонних Анкой Куриная не подают вида, что что-то происходит, но почти каждую свободную ночь они засыпают с членом мясного клона Наваки в своей киске. Эх, молодежь, некуда ей энергию девать, одной лет 18, другой 20, и почти 40 летний Наваки им в папке годится, а они все лезут ему в штаны и трахаться требуют. Видите ли, третья мировая и буйство Кьюби всех мужиков выкосило, им теперь ни на кого положиться и нечего в киску присунуть. На аргументы вроде «вон Какаши ходит в холостяках» они морщат нос и припоминают Наваки о том, что тот траур парин, обитый в придачу по всей семье его сенсия, теперь бесконечно собирается носить. Когда они узнали, что Рин якобы пережила пенетрацию Рейкирией в сердце и уже успела от Наваки двух карапузов родить естественным путем, девочки сплюнули и серьезно переговорили с Наваки о том, каким они видят свое будущее. Итогом обсуждения стало обещание создать им в 25 лет мясных клонов и позволить им жить с Наваки на квадратных островах, рожая карапузов. И хотя цифры не обсуждались, собирались они нарожать, явно не меньше, чем хитрожопая Рин. Все-таки то, что Наваки в детстве с ними так сюсюкался, играя в папочку, дало свои плоды, и теперь любая из них мечтает насадить свой персик на папочки на чинчин и наплодить ему еще больше дочурок. Вот только то, что они живут под боком у кого-то, кто может унюхать запах хорошего траха за милю, сыграло с Ридиком злую шутку. Поначалу Цуми и Нузука нагло обнюхивала его, все еще воспринимая как пацана, над которым можно пошутить, не особо парясь, что он обидится. Но потом она начала как-то странно распускать руки, тиская его и даже язык нагло облизывая ему щеку. Она все больше демонстрировала свое расположение, и пусть другие думали, что она дурачится, то ее дочурка Хана в один прекрасный момент подошла к Ридику и, краснея как помидор, ошарашила его интересной новостью. Цуми заигрывает с ним. Именно что с целью заиметь потомство, добавил про себя Ридик. Все это было результатом того, что они с девочками по неосторожности не озаботились сохранить секрет своих ночных игр от чувствительного носа и Нузук. Да полклана собачников уже в курсе, что Куриная и Анка якобы педофильничают, и в общем им похуй, но Цуми решила, что пора намекнуть, что она его еще раньше заметила и обхаживала, только до Ридика доходит плохо. Отчего решила вмешаться ее менее дикая дочурка. Ридика схватил приступ негодования по поводу того, как в нем заблуждается его бывшая ученица, но на остальных ему было плевать, и не в такие годы в клане Хьюга начинают женить и планировать семью по бочным ветвям. Но вот то, что его девочки развивают всякие нездоровые интересы, ему как-то не по кайфу. И вот с целью исцелить гниющую душонку изголодавшейся по настоящим мужикам, 30-летней женщины, Ридик втащил Цуми в защищенную от бьякугана в квартиру и спросил: «Цуми, девочка моя, какого хуя твой муженек от тебя сбежал?» Цуми, уже рассчитывающая на то, что ей перепадет, вдруг скривила свою предвкушающую, пускающую слюни мордашку и оскалилась, но так как она чувствовала интерес к Ридику, да и вообще ей было насрать на бывшего, она прорычала и раскрыла занавес тайны. «Это все, потому что он слабак. Мужикам в нашем клане нельзя показывать, что они слабее женщин, иначе все они станут бета. Это сложная психологическая муть, и она не лечится. Все бы было хорошо, если бы он просто признал бы, что он и правда слаб, и принял бы в наших отношениях роль беты, но он отказывался подчиниться, чем сделал все сложнее. В общем, вначале, пока мы воспитывали Хану, все было хорошо, и я даже делала усилия над собой, чтобы подчиняться мужчине, пришедшему в клан. Он был молод, хороший, стремился к силе и положению». Цуми уже не демонстрировала прежние азарты, присев на диван в съемной квартире, начала выливать на бывшего помой. Но как только я залетела кибой, он начал загоняться насчет того, что на семью приходится много тратить. Хана пошла в академию, он начал вечерами бухать со стариками, меньше тренироваться, в один прекрасный момент он отрастил пивное брюшко, и я сорвалась. Я, сука, не могла терпеть, что надо мной будет доминировать это ничтожество. Я хорошенько отпиздила его и рассказала, что теперь он моя сучка, и с этого момента никаких пропиваний, зарплаты с друзьями, полигон, тренировки и работа. Вот как он должен был жить, иначе. Цуми начала показывать признаки непроизвольной звериной трансформации, и Ридик сел рядом и, похлопав ее по спине, утешил, чтобы она когтями мебель не попортила. В общем, все как раз и вышло, иначе. Он, сука, начал еще и к медовым кунайчи в квартал красных фонарей заглядывать и ныть о том, какая я стала сука. Ты представляешь, Этот пидор предал меня, свою семью. Он унижал меня перед другими суками подзаборными. А насчет того, что он трахал их, ты не переживаешь? Пока заразу не подхватит, все норм. Мне вообще похуй на то, куда он своего коротыша сунет, пока вовремя дает потомство. Так я сейчас не об этом. Он предал меня, а это уже на Омегу тянет. Он, сука, отхватил от меня по полной программе и даже дома не ночевал. Проблема в том, что он решил, что теперь может не воспитывать моих детей. Он, ублюдок, решил сбежать от меня, от главы клана Инузука. В общем, после того, как мы выследили его в шестой раз, он как-то умудрился сбить запах нашим Нинкиным. Гнида, только когда его приперли к стене, он наконец-то напомнил мне, за что он мне приглянулся. Он, сука, Джаунина ранга не самый крутой, но гены у него самые подходящие, чтобы не подавить геном Инузука. Я так думала. Но все-таки из-за его сильной крови Хана не смогла унаследовать наш геном в полной мере, как я или Киба. Ну все-все, хорошая девочка. Когда Редик привычно погладил Цуми по голове, она растаяла в его руках, но потом сразу напряглась и отскочила. Кто ты? Что только догадалась. Я думал, что достаточно неаккуратно работал, чтобы моя ученица меня раскусила. Тело 12-летнего парня вдруг набрало дополнительные 100 кило, и диван заскрипел под тушей двухметрового рогатого мужика с карими глазами и длинными каштановыми волосами. Цуми недоверчиво, но с какой-то надеждой уточнила: «Сенси, вы живы?» Она налетела, впиваясь ногтями в плоть своего старого любовника и мощно втягивая его запах. «Сенси, ты пахнешь иначе, и твоя чакра другая. То есть рога тебя не смущают? У меня самой клыки, да и не во внешности дело. Сенси, я так скучала». Цуми начала беззастенчиво стаскивать с него одежду, которую Редик заранее укоротил, используя Хинге. Он уже не первый раз ходит с девками шалить в эту квартиру, так что продумал все до мелочей, в особенности то, что эта сука Цуми всегда портит мебель когтями и его кровью, раздирая ему спину. В этот раз он постелил под белье раскладного дивана кольчужную сетку и клеенку, так что они могли. Но в этот момент все его мысли были о зрелом теле его ученицы. За несколько лет ее бедра и ляжечки налились соком, как и ее весьма упругие сиськи не столь впечатляющего, но еще приличного второго размера. Стащив одежду и снаряжение с Цуми, Наваки привычно подмял ее под себя, а Цуми выгнула попку, предвкушая столь давно забытый огромный хер Сенси в своей киске. Наваки не разочаровал и плавно всадил в неразработанную и знавшую только костяной дилдо киску Цуми, заставляя ту скулить от удовольствия, подмахивая попкой, чтобы тот быстрее ее пронзил до упора. Когда головка Наваки надавила на ее вход в матку, Цуми напрягла свой идеальный контроль тела Шиноби и проглотила мышцами своей матки головку члена Наваки. Мастерство его ученицы выросло, ибо Наваки 30 секунд не продержался против ожившей киски и матки Цуми, которая очевидно поставила за цель высосать всю сперму Наваки, что он ей задолжал за года, пока он притворялся мертвым. Наваки тем временем подумал, что зря он обделял вниманием такую преданную хорошую девочку. Вместе с потоком генетически модифицированной спермы Наваки влил в ее матку и очаг чакры мощный поток чакры. «А-а-а, что происходит? Что-то наполняет меня, Сенси. Нет, пожалуйста, прекратите, я лопну». Что бы она ни говорила, а ее попка начала шлепать на члене Наваки как сумасшедшая, быстро кончив от обильного оргазма, но и не думая прекращать выжимать мясную биту Наваки, требуя больше сливок и чакры, которая прожигает ее внутренности. Наваки тем временем записывал ей в наследственную информацию гены одной девочки Узумаки, которая унаследовала помимо телосложения лунатиков, чакру Карины, очень редкий в их обществе геном Инузука. Да, внучки Цуми тоже разбавили своими генами разнообразие наследственных способностей на квадратных островах. Собственно, Кицу тоже своего рода потомок Цуми. Ее когти и продвинутый уровень контроля волос как раз был унаследован от звериной трансформации клана Инузука, но более совершенной за счет слияния с телосложением лунатиков. Внешне Цуми, может, ничем и не отличалась от прежней, но чакра, которая после 30 лет начнет расти как на дрожжах, больно маленький резерв у Инузука изначально. Тем временем, пока тело Цуми перестраивалось, Наваки не прекращал трахать ее матку. В какой-то момент Цуми просто растянулась на животе на диване, чуть приподняв попку, чтобы ее сенсею было легче засаживать в ее едва остающиеся в сознании подрагивающие от оргазмов тело. Наваки, понимая, чего нужно извращенной душе Цуми, как только закончил трансформацию ее в бюджетную версию биджу, которая немного проще телосложения Асуры и работает, как и способности любого джинчурики дополнительно позволяет Суми воскресать, используя природную и свою духовную энергию. Это позволит ей и дальше жить в Конохе, воспитывая детей и избавит Наваки от лишних нервов по поводу выживания его самки. К тому же он сейчас ее оплодотворил, скорректировав ребеночку гены таким образом, чтобы у него был глаз Кагуры с геномом Узумаки, работающим не хуже любого гейкугана. Также он добавил телосложение лунатика с Шикацумики и контролем тела Орочимару, с кучей стихийных смешанных геномов. Это будет тот еще монстрик своего поколения и, наверное, пойдет в один класс с Конохамару, сильно повлияв на канон. Но Наваки чувствовал, что если в Кавай зарядить бастарда, то в Инузуку всем будет похуй, откуда у Цуми еще один пиздюк, тем более в ее то возрасте. Как и ожидалось, Инузука залетела и прокляла Наваки за такой нежданчик, но все же сохранила малыша, чувствуя, что с ее нынешним телосложением и чакрой малыш точно будет крепышом. Киба и Хана просто охуели от новости, что у них братишка появится. А Цуми тем временем не могла переварить новость, что на ее счет в банке прилетело сочное пособие от анонима, которое решит не только проблемы содержания ее младенца, но и обеспечит и Хану, и Кибу несколькими годами сытой жизни в достатке. Вот уж реально решили проблемы матери-одиночки с декретом и источниками дохода, из-за временной неработоспособностью. Наваки все равно не знал, куда девать бабки, которые они заработали в скрытой траве. Все квадратные острова не торгуют с миром, напрямую распространяя товары в Фуинах по старым проверенным каналам, деньги копятся, а внешней торговли особо нет. Вот и висят триллионы рю мертвым грузом на его тайных счетах по элементальным странам. Сотня миллионов, что он отслюнявил Цуми на детские, его точно не обременили. Конечно, было тяжело скрыть от остальных ее внезапное обогащение, но то, как она беззастенчиво намекала, что деньги – это компенсация за ребеночка, быстро отбила интерес к их источнику. Разные бывают ублюдки, вот и сейчас не все понимали, повезло Цуми или нет, ибо она вроде была не против и даже довольна прибавлением в семью, но в то же время все ее жалели из-за того, что ее в очередной раз обманули. Особенно ей сочувствовал ее старый друг Редик и его подруги Курина и Янка. В это время как раз и завязались их крепкие дружеские отношения. 69. Весна – это не только время, когда все сходят с ума от гормонов, но и время для набора нового поколения учеников в Академию Шиноби. И в этот раз практически все кланы Конохи как сговорились напихать своих наследников в один класс. Естественно, Редик не упустил шанс и пропихнул туда свою любимую Кицу, а Кицу поволокла за собой свою любимую после Хинаты и Ханаби игрушку Йоруичи, а она уже своих братишек постарше. Наруто тоже попал в этот набор, как Хината и Саски. Многие настаивали на том, что Кицу уже давно превзошла уровень генинов, предлагая ей экстернам выдать чунина за счет ее невероятных навыков медицинских дзюцу, но они с Кицу в ее самообучении никогда не касались предметов, которые преподают в академии, потому вполне очевидно, что когда Кицу дали тест, она его завалила и краснея как рак оправдывалась перед Редиком, что эту хуйню она и лет 30 назад плохо помнила, а сейчас все и вовсе поменялось. В общем, в отличие от Минато, она нихуя не гений учебы. Так что когда Редик провожал их на линейке перед академией, не забыл попросить Хинату помогать Кицу с учебой, а его трем бандитам пообещал, что выпарит их, если они не будут конспектировать каждое слово препода, которым в этом году естественно выбрали и руку. И как ожидалось, с самого первого дня все, кто точил зуб на Наруто, а таких было немало, включая самого Ируку, начали травлю мелкого джинчурики. В случае Ируки это было скорее бессознательное действие. Он якобы и был весь такой праведный на поверхности и не такой, как все, недискриминирующий демона. Но как только Наруто совершал ошибки, он заострял на нем внимание всего класса и высмеивал его. Естественно, ему это не сошло с рук. Кицу зажала его в темном уголке и пообещала вырвать ему глаза, если он еще раз попытается исполнять эту хуйню с учениками в ее классе. Наруто сразу начал учиться лучше, что и не странно, ибо никто не нависал над ним, мешая ему сосредоточиться без постоянного шпыняния и не угнетал его самооценку, вот и начал мозг соображать не хуже, чем у любого одноклассника, которого и рука не рисковал стебать. Не выросли еще яйца ебать мозги наследникам почти всех кланов Конохи. Да и Кицу в меру своих возможностей помогала Наруто, часто вовлекая Хинату в их учебу. Естественно, Хината нервничала и заикалась, но все ровно помогало больше, чем Кицу с ее деревянной головой, заточенной под фуиновое мышление. Тем временем Йоруичи с ее уникальным видением моды и экзотичной внешностью весьма легко сошлась, сына которая была та еще модница и недавно рассорилась с Сакурой, не поделив Саске. У Йоруичи не было интереса в мелком красноглазике, потому и на ее сразу определила в лучшие подруги и начала даже ходить в гости в клан Хьюга и тягать железки с еще немного полноватой шоколадкой. Все же сколько ни говори, а кошка все еще ленилась при любом удобном случае, отчего ее курс похудания растягивался на месяцы, и даже в академии предпочитала писать конспекты, не напрягая для этого ничего, кроме глаз, ушей и правой руки, расплываясь по парте бесформенной массой. Айрука уже немного побаивался донимать хоть кого-то из банды Кицу. Но рано или поздно это должно было случиться, и через полгода испухлиши Йоруичи стала стройной фитонишей, отчего даже Ина и Сакура начали пускать на ее фигурку слюни и начали таскать с ней железо, на полном серьезе мечтая удивить своей точеной фигуркой Саске. Редик всячески потакал им в этом деле и даже позвал Кабуто, чтобы он консультировал молодых девушек и проверял их здоровье. Когда Редик выдал Ина и Сакуре литровые банки со шприцами, девушки, уже обзавидовавшиеся тому, что у Йоруичи упражнения приносят результат почти в два раза быстрее, чем у них, схватили пробники этих стероидов и с горящими глазами побежали клянчить у родителей разрешение, что требовал Кабуто. Родители этих девушек чуть с ума не сошли. Они, конечно, психовали, но на всякий случай дали пробирки с жижей на анализ в госпиталь. Когда доктора попросили еще, Яманака и Харуна заподозрили неладное и вытащили из лаборантов результаты исследований, обнаружив, что эта жижа что-то вроде секретного кланового препарата, который подтягивает состояние здоровья детишек до уровня клановых гениев. То есть тренировки приносят в два раза больше пользы при меньших усилиях. Разрешение для девочек было выписано в тот же день, они даже хотели заплатить, но Редик вежливо послал их нахуй, ибо считал ниже своего достоинства брать бабки с подруг своей приемной дочурки. Хотя по факту Йоруичи числилась его чуть ли не рабыней, Редик все ровно не скрывал своего отцовского отношения к трем сироткам и всячески их баловал. По крайней мере, половина Конохи мечтала, чтобы тренировкам их детишек уделил внимание Кабуто и Редик, но договориться получалось только с Кабуто, и то только на консультации и составлении программ тренировок, отчего его ранг медика и шиноби рос как на дрожжах. Двое братишек Йоруичи, которых Редик ласково звал Бибамару и Бабамару или просто Биба и Боба, тем временем скорешились с Кибой на почве их общей тупости и желания набить морду старшеклассникам. Тайбзюцу у этих парней было дерьмовым, несмотря на всю их силу, натренированную тасканием железа, так что они выхватывали пиздюлей регулярно. Редик не собирался этого менять, ибо считал, что это закалит их характер и научит осторожности и тактическому мышлению, да и после пробуждения Шарингана они спиздят любые приемы тайбзюцу и ниндзюцу, которые им приглянутся, так что это не проблема. Тем временем он не тратил время впустую и натаскал их в контроле чакры и научил хождению по стенам и воде, а также начал преподавать основы медицины, чтобы они освоили мистическую руку. Эти засранцы уже сейчас научились применять слабенькие медицинские техники, чтобы после драк лечить синяки и царапины. Также они затащили Кибу в свою качалку и подсадили на стероиды. В общем, жизнь продолжалась. Недавно распространилась новость о суициде Шисуи, Итачи стал ходить хмурый и молчаливый. Редик понял, что пора бы устроить веселую жизнь главе клана Учиха и инсценировать смерть Хирайкура Учиха, и лучшим кандидатом на это грязное дело, естественно, будет кто-то из Акацуки. Вы спросите, какого хуя? Нагата вроде глазки потерял, и его друзья живут в Конохе уже лет 20 и горя не знают. Редик, а точнее Наваки, в свое время тоже подумывал исключить эту переменную из уравнения, но ему нужно было подставное лицо, которое будет содержать и спонсировать огромнейшую разведсеть скрытой травы. А тут скрытый дождь под рукой. В общем, Акацуки начинали как банда революционеров, которая затирала про мир во всем мире, но потом к власти пришел один парнишка с фиолетовыми глазками. И до лучшего кандидата на эту роль, кроме клона Наваки, не было. Тело нового клона фактически создали из маринованных глазок Мадары. Просто добавили в новое тело шаблон его ДНК и нарастили на глазки новое молоденькое туловище. Вот тут косяк вышел, ибо ДНК глаз была не Мадары, а его брата Изуны, которому он эти глаза вырвал, но в итоге после добавления в его наследственную информацию коктейля из генов Хаширамы и Узумаки он стал рыжим как Яхика. Дело осталось за малым и Пейн. Просто наловил нукининов, нафаршировал их черным чакропроводящим металлом и назвал шестью путями Пейна. Конечно, он не собирался косплеить Нагата и насаживать себя кашампура как шашлык, потому для этого дела был выбран красноволосый доброволец из нукининов, а настоящее тело Пейна было спрятано в толпе персингованных рыжих путей. После пары лет сепаратистской деятельности Пейн разжился последователями в скрытом дожде, они мимоходом кокнули Ханза Саламандру и установили свою диктатуру в дожде. Естественно, Наваки не собирался сильно вживаться в эту роль и на всякий случай держал подальше от Пейна всех своих подчиненных скрытой травы. Однако это не помешало всяким ублюдкам вроде Данза, Цучикаги и Обито наводить с ним контакты. В случае первого его послали нахер и сказали, что он вместе с Ханзой его родную мать убил в Третьей мировой и пообещали его на больший черный стержень натянуть при первой возможности. Но в случае Обито Наваки решил пригреть змею на груди и использовать для сбора и устранения всяких ублюдков нукининов вроде Кокудзу, Хидана и т.д. Заодно и пушечное мясо для роста своих детишек в Конохе откормит. Да и геномы кисами, дейдары и т.д. тоже весьма интересны. В общем, он сговорился с Мадарой и начал потакать его планом. Статую Гедамаза призвал с Луны и даже начал тайно ото всех ковыряться в ней в поисках Кагуи, причем вполне успешно выковырил ее ДНК и чакру. И угадайте что, да он решил ее воскресить и выебать. Но для этого нужна прорва чакры, и она у него вроде бы есть. Да именно те самые накопители природной чакры, что скрыты по всей территории страны травы, только и ждут, пока он ее воскресит. Вот только в этом коктейле не хватает одного очень важного ингредиента. Черного зетсу. Этот черт очень осторожен и держится подальше от Пейна, контактируя только через белых зетсу, но чего у Наваки навалом так это времени, он подождет и рано или поздно выебет крольчиху, или что более вероятно найдет способ возродить ее в обход зетсу. А тем временем Пейн довольно щурясь наблюдал через глаза марионеток за тем, как команда генинов Конохи углубляется в скрытую траву с миссией разведки. Так уж получилось, что в ней был один из гениев клана Учиха, третий сын главы клана Кураучиха. Удобнее момента просто не подгадать. Выбрав ту марионетку, у которой черные штыри из рук вылезет и которая умеет контролировать гравитацию, Наваки устроил засаду этой молодой команде. Возглавлял команду какой-то наунейм, которого ему было совсем не жало, как и всю остальную команду Кура. Но Наваки решил обойтись без лишней крови и похитить только Кура. И вот во время очередного прыжка с дерева на дерево десятилетнего Кура вдруг неестественно рванула в сторону, и он исчез с поля зрения его команды. Они потратили минуту и все-таки нашли его труп, насаженный грудью на ветвь дерева. Никаких следов или подсказок на виновника не было обнаружено. Они запечатали труп мальчика и с бледными лицами все-таки закончили миссию и вернули труп в клан Учиха. Три Тамо и Шарингана не оставили сомнения в том, что это настоящее тело его сына. Хиро, сидя с трупом братишки на руках, заплакал кровавыми слезами и сверкнул Мангеки Шаринганом. Одна Микото не проронила слез молча с бесчувственным выражением лица. Все думали, что она просто в шоке, но на самом деле она поняла, что скоро придет время, когда она и ее дети покинут Конаху. Вернее, все, кроме Саски и Итачи. Она долго рассуждала о том, готова ли она принести в жертву ее детей от Фугаку, чтобы жить вместе с Наваки, но Наваки заверил, что придет время и он позаботится о них, пусть они и будут вынуждены вырасти без родителей. Позже она создала своего мясного клона и начала жить с Наваки, рожая ему детей ее вторым телом. Раньше она не знала, как ей реагировать на фальшивый труп своего сына от Наваки. Теперь, когда она видит эту пустую оболочку, но в то же время получает от другого тела все эмоции от воссоединения с Кура на квадратных островах, она поняла, что просто не сможет заплакать, ибо это было начало ее освобождения от клана Учиха. От этих кровожадных злобных ублюдков, которые готовы родную мать убивать ради мизерного шанса на обретение Мангеки. Последние годы, как их отселили, она наблюдала, как этот яд ненависти пытается отравить ее сыновей, как все эти ублюдки, включая Фугаку, полощут мозги ее сыновьям со словами «клан то клан сё». Все ради клана, блять, а семья, его дети и жена — это просто средства, которые он готов вложить в клан ради какой-то эфемерной чести предков и престижа. В общем, он нихуя не брал в расчет последствия для ее детей, когда планировал свой сраный переворот против всей Конохи во имя справедливости для толпы неблагодарных пидорасов, которые о себя дохуя высокого мнения. И главное, из почти 2,5 сотен соклановцев только 3-4 десятка мужиков участвуют в этих собраниях в храме Нака, остальные или дети, или женщины, или старики, которым вообще насрать на клан, им лишь бы семью прокормить, детей воспитать, да и помереть своей смертью. А эта элита клана подписала их на всю эту хуйню. Вот только что-то затянулось это самое планирование переворота. Уже почти год и никто не спешит бросаться на кунай ради клана, да все ходит и подстрекают молодежь вроде ее сыновей, нагнетая эту гнилую атмосферу. А это хуйня, что ее муженек, заявила Наруто. А сыне ее сука подруги. Микото едва сдержала импульс просто оторвать голову этого пидораса голыми руками, когда он намекнул на то, что он если что может повторить буйство Кьюби, взяв его под контроль Мангеки Шаринганом. Ох, чего ей стоило сдержать свою ярость. Так что когда она увидела фальшивый труп Кура, она просто пробормотала: он теперь живет в лучшем месте. 70. Кабуто сам того не зная получил репутацию специалиста по развитию и реабилитации молодых шиноби. Конечно, все сначала было не так радужно, и его нанимали скорее из-за того, что Редик поручил ему заботу о реабилитации сирот из травы, что вышло у него весьма удачно, и теперь темнокожие бандиты были на голову выше и шире в плечах своих одногодок. Хотя это весьма размытое сравнение, ибо никто не знал точного возраста сирот на момент их попадания в цепкие лапы Редика, но сошлись на том, что они присмотрят за Кицу и Хинатой в ее классе, и их троицу пропихнули по блату. Как ни крути, то, что они не умели читать, было серьезным препятствием, пусть и физическая сила у них была выше проходного балла. Какие же проблемы посыпались на голову Кабуто, как только Сакура и Найкиба успешно улучшили свою физическую форму и успеваемость под его руководством. Его засыпали целым ворохом заданий по составлению индивидуальных тренировочных программ пиздюкам Конохи. В другой день он бы радовался, что его заработок стал больше и он может снять с плеч на часть бремени по содержанию приюта. Ведь несмотря на долю навыки от прибыли металлургического завода, которую регулярно выделял им раз в год Хирузин, сирот становилось все больше, персонал рос за счет повзрослевших сирот, которым некуда пойти, и количество голодных ртов, как и расходов на содержание приюта, росли. Но также росло и качество образования, которое получали сироты. Почти 10% молодых ниндзя-медиков госпиталя Конохи вышли из их приюта, остальные были или стариками, или ветеранами шиноби, ушедшими в тыл из-за травм. Но в то же время немалый процент составляли дети ниндзя-медиков, которые получили семейное образование и унаследовали профессию родителей. До недавнего времени остальные шиноби чаще всего даже не смотрели в сторону профессии медика, предпочитая тренировать иные навыки, что помогут скорее убивать, а не спасать жизни. И вот этим сиротам, что были под покровительством приюта Нана, Кабуто все чаще сбрасывал долгие и нудные процедуры анализов и обработки данных организма его подопечных. Сам тем временем занимался непосредственной работой тренера, составляя программы тренировок и выписывая витамины из аптек клана Нара, сводя свою работу ниндзя-медика к чтению короткие выжимки по анализам детей и своевременные массажи, позволяющие укрепить связки и мышцы детей и уберечь суставы от чрезмерной нагрузки. Результатами были довольны все и даже не смотрели на то, что Кабуто едва старше их детишек. Наваки и его детки давно уничтожили мировоззрение этих стариков, и Редик с Кицу и прочими монстрами с завидной регулярностью, славящимися в Конохе, тоже не добавили здравого смысла современному поколению папаш и мамаш. Все они мечтали, что если у них не получилось приблизиться к тем монстрам из благородных кланов, то их дети уж точно смогут заразиться удачей, которую разносит мелкий седой очкарик с прикосновением Мидаса, позволяющим его подопечным сиять как золото. После соблюдения его строгих требований к тренировкам, естественно, а требования были такие, что пациенты проклинали своего доброго доктора Айболита, грозясь намотать этому костоправу кишки на кулак, как только станут такими сильными, как Редик и Кицу. И вот в очередной раз хитрый Хирузин с глазу на глаз встретился с Кабуто. Хуй пойми, какое удовольствие доставляет Хокаге эта выдача миссии лично в руки, но будь Кабуто на его месте, то скинул бы бюрократию на своих людей из приюта, например, ведь клана и семьи у него не было, а сам тем временем занялся любимым делом. Мысль, что любимое дело старика – это именно закопаться по уши, пугала Кабуто настолько, что он даже не пытался этого представить. Он искренне верил, что любой нормальный человек должен искренне агонизировать, сидя на кресле Хирузина. Ничуть не меньше, по крайней мере, если бы это кресло было покрыто синбонами 10-сантиметровой длины. Не зря Редик нелестно высказывался о намеках на то, что он станет Хокаге, когда подрастет и сможет сменить старую макаку на его посту. Тем временем пыхтящая макака соизволила прекратить мариновать молодого ниндзя-медика, почитывая какие-то бумаги и уложив их в папочку, протянула ее Кабуто. Тот привычно окинул самые интересные ему цифры в анализах и чуть не выругался. «Простите, но это кажется безнадежным. Все надежды клана Курама возложены на тебя. Ты просто обязан совершить очередное чудо, как делал до этого». В рот он ебал все обязательства, которые ему навязывает эта макака. Эта девка от ветра шатается, А они говорят ему заставить шиноби с 90% перекосом в инь превратить минимум в шиноби уровня Джоунина. С такими делами дети обычно вообще помирают в первые пару лет жизни. Только чудо позволило этой девушке дожить до 13, и теперь, когда ее телосложение и физиология сформировалась, они говорят ему: «Пойди и исправь». Да они поехавшие. Но придержав свое мнение, Кабуто с фирменной фальшивой улыбкой принял миссию и сразу понес бумаги Ридику. Тот брезгливо окинул дело местной Садака из звонка, которая вылазит не из телека, а наоборот втаскивает людей в свои картины Гиндзюцу. Ридик как подумал, что эта ровесница вполне может стать вариантом для того, чтобы скрасить ему ночь, когда он подрастет, думал было замутить с ней, пользуясь ее положением пациента, но потом он все еще раз обдумал верхним мозгом и понял, что в такую дохлую и явно с раздвоением личности Тян, хуй лучше не совать. Все-таки он взрослый мужик лет под 40, как-то не солидно уже трахать такое низкосортное мясо только потому, что видел ее в каноне, пора бы уже как-то выработать стандарты. Он ведь не трахнул старейшину Кахару Утакане, а в свои 30 с хвостиком она была в соку, да и холостая до сих пор, и если бы она на пару с Хамурой не сосали яйца Данза, то он с ней бы замутил в свои то 18 лет. Но он побрезговал, ведь все, чего касался Хирузин, было пропитано обезьяньей скверной. Арачимару, Джирея и Минато доказательства, ни один хорошим человеком не вырос, а последний вообще сына Джинчурики сделал и бросил в лапы макаки. Наваки повезло, что он в детстве умудрился пропитать Цунади своим ядом больше, чем ее наставник макака, иначе стала бы алкоголичкой или игрозависимой старой девой. А так они путем косвенного генетически модифицированного инцеста обеспечили клану Синджу около 40 000 потомков, смешанных с кланами Узумаки, Учиха, Хьюга, Кагуя и т.д. Больше, чем их только Узумаки, но они кое-где перекрываются, и в общем Узумаки примерно столько же. Остальные 20 000 это потомки лунатиков, геномов смешанных стихий и различные семьи с чистыми родословными, культивируемыми ради сохранения образцов для будущих экспериментов. К чему этот разговор о геномах? Ну, Наваки нашел идеальный метод химеризации потомков шиноби с их прародителем ради приобретения предкам всяких геномов. Просто нужно вырастить клон до лет 15-18, что предел для нынешнего уровня фуиндзюцу Наваки, при условии, что его сознание с самого начала не развивается. Потом он активирует особое ниндзюцу, имитирующее его собственное поглощение клонов. Таким образом, любой человек получает геном, совместимый с его чакрой, без риска превратиться в чудовище Франкенштейна. И это просто то, что доктор прописал для Якума Курамы. Поглоти она свою дочь от кого-то с геномом Узумаки или Кагуя, все ее проблемы с телосложением были бы решены. Вот только ее шиза портит всю кашу. Как бы потом поглощенный клон назад не полез уже с сознанием рогатой херни по имени Ида. Помимо этого есть моральный вопрос, который лет в 10 весьма озаботил бы Наваки. А то, что она будет фактически растить в темноте тело, а потом убивать свою родную дочь, это норм? Наваки в прошлой жизни смотрел фильм «Остров» с Макгрегором и думал, что он начерствел достаточно, чтобы не раздумывая пристрелить клона, чтобы продлить жизнь своей женщине. Тем более, если она об этом не узнает. В общем, не повезло Якума, не стоит у Ридика на ее типаж. Сам он дал как будто некоторые наработки по генетической терапии с намеками на химеризацию, и если он пробудит положенные по канону способности безумного ученого, то у него появится полезная пешка. Если нет, ему было совсем похуй на то, что случится с Якума и ее сраным кланом прирожденных манипуляторов. Сам он пошел в гости к другой девушке, пользующейся гиндзюцу. Блядь. Куринай быстро втащила Ридика, схватив рукой за его рог. Сколько раз говорила: не суйся ко мне среди бела дня, не хватало мне, чтобы моя репутация упала до уровня Анка. Такой дерзкой и капризной она не показывала себя никому, кроме Наваки. Обычно она пыталась создать образ зрелой, надежной и серьезной женщины, но перед папочкой она снова могла быть самой собой, и вот, стащив футболку и штаны с парня, она позволила его телу принять его истинную двухметровую форму огромного рогатого мужика с не менее огромным стояком. Все эти игры в шпионов с маскировками заводили Куринай, и Наваки это знал. Он специально прижал Куринай ко входной двери и, зафуинив трусики Куринай, не снимая их ее тела, открыл доступ своему здоровяку в ее сочную бритую киску. Он толчком насадил девушку на толстый член, заставив ее впиться в прочную кожу Наваки ногтями. Ее ноги болтались в воздухе, вися на его члене, и она в попытке снизить нагрузку на свою киску и матку, которую пронзила огромная головка члена Наваки, быстро закинула ноги, обнимая бедрами его талию. Тяжело дыша, она попыталась приподняться, немного уменьшив давление на ее матку, ибо не была уверена, что скоро не обкончается как девственница, возможно, даже потеряв сознание из-за удовольствия от грубого траха с ее возлюбленным. Но Наваки, как назло, каждый раз, когда она приподнималась, рывком вгонял в нее член, тараня стенку ее матки. Не прошло много времени, прежде чем он мощно излился в укусившую в порыве страсти и оргазма его за плечо красотку. «Черт, ты же простерилизовал семя, мне нахер нужны сюрпризы вроде тех, которым ты обеспечил Цуми, хотя я бы не отказалась, чтобы ты мне приплачивал за то, что вытворяешь с моим невинным телом. Жизнь одинокой женщины сложна и полна нужды. Хорошо, маленькая проституточка, папочка сегодня затолкает тебе в трусики пару толстых пачек рё. Фу, как пошло, но мне нравится эта игра в медовую кунаичи и богатого папочку». Наваки на руках понес сидящую на его члене красавицу, и та через плечо рассмотрела испачканную ее соками и спермой Наваки дверь. Она покраснела, проклиная своего зловредного ебаря. Ей теперь придется двери специальными средствами шиноби отмывать, чтобы блядские инузуки не унюхали запах ее жесткого траха, как только она откроет дверь. Видно, это маленькая месть ее мужчины за то, что она его за рога дергает, как какого-то барана. Или скорее козла. Хи-хи-хи. Собственно, следующая сцена ебли произошла на ее постели в куче крупных бумажных купюр. Естественно, Куринай сначала не хотела, чтобы ее деньги стали по-настоящему грязными, но вскоре они начали пропитывать бумажки запахом их трахающихся тел. Похоже, ей придется реально отмывать эти деньги, а то рискует, просто оплатив ими покупки, проинформировать весь клан Инузука, что она трахается с каким-то мужиком за деньги. Наваки тем временем позволил Куринай оседлать его, и тут она уже не стеснялась вырисовывать его членом на стенке своей матки все китайские иероглифы, которые вспомнила в своем полувменяемом затраханном состоянии. Итогом стал неравный счет оргазмов 20-15, и непонятно, победила или поиграла Куринай, но она полностью насытила свое выносливое молодое тело кунаичи и разлеглась на груди Наваки, грея его пульсирующий хер своей переполненной спермой киской. «О чем задумался?» — спросила она Ридика. «Да о смысле жизни. Вроде я должен спасать людей, которым могу помочь, но мне как-то похуй на все это. Может, это кризис среднего возраста? А че совпадает? Трахаю девчонок, что мне в дочери годятся, кашу под подростка, если бы вместо рок-лысина росла, то было бы вообще в яблочко. Эх, перестань молоть чепуху. Должен помочь тем, кому можешь, окей, пусть заплатит вперед. Ты че святой или подписывался на это? Хорошие люди имеют выгоду и на хороших лошадях ездит. Хаем, так вот почему ты меня так хорошо заездила? Потому что я хороший и у меня лошадиная елда? Да пошел ты. Я говорю, что ты должен иметь самоуважение и проявлять доброту только к тем, кто ее заслужил, а не позволять ездить на своей шее кому попало из-за своей хромой морали святого. У меня такое впечатление, что если тебе волю дать, то ты усыновил бы каждую встречную дворнягу. Все тянешь и тянешь к себе в дом какие-то подозрительные криминальные элементы, то вражеских шиноби, то мелких бандитов. Но я же делал это с расчетом. Каким же? Я собирался трахнуть их всех, когда они подрастут, и я их хорошенько трахнул. Даже тебя. Куринай, прищурившись, втянула шею и оттолкнула от себя Наваки. А во, не знала, что кризис среднего возраста включает эксперименты. Чё? Ты чё собрался, и как будто с Бибой и Бобой? Ну того. Брови Наваки отплясали такую чечетку, пока он осознавал чава того, а потом он выпучил глаза в осознании. Фу, блять, да ты вообще поехавшая. Я тебя сейчас так выебу. И он ее выебал. Вот только Куринай как-то не поняла, в чем было наказание. 71. Ридик посмотрел во двор, высматривая источники этого дикого шума, и нахмурился, пытаясь вспомнить мелких пацанов с розовыми и черными волосами и черными глазами. Это были те самые детишки из клана Куджа, которых он вывозил со страны травы почти год назад. Он не запоминал, как их назвал его мясной клон, их создал из определенного семени и яйцеклеток с необходимыми геномами. Все правильно, клан Куджа – это результат его экспериментов. Лет 20 назад он создал толпу спящих агентов чекраюзеров, которые до момента конфликта с Дайми Травы, он иногда сбрасывал приличные, но не такие приметные, как носители Шикацумики или Бьякугана, образцы евгенических опытов. Он нафаршировал такими искусственными благородными кланами Нишиноби почти все города страны Травы и, пользуясь волной беженцев, вывел в мир почти половину накопленных резервов. Сейчас в стране водами и с радостью заботится о нескольких сотнях стариков. Считай пленных шиноби камня и нукининов и детишек, считай будущие шиноби с уровнем Каге или Саннинов, которые потеряли все в результате безумия Даймитрова и теперь могут рассчитывать только на молодую 20-летнюю революционерку, которая поможет им выйти из темных веков и адаптироваться к реалиям мира Шиноби. В общем, Наваки обеспечил своих девочек удобными пешками с высоким потенциалом развития и закладками на верность тому, на кого покажут пальцы старейшины кланов с промытыми мозгами. В стране молнии та же херня, но их беженцы пестрят темнокожими ублюдками и сиротами, которых якобы наставляли их шиноби во время войны в траве, но Наваки решил порадовать Райкаге и разбавил шоколад светлокожим молочком с интересными геномами. Мабуи уже начала под шумок формировать подобие яслей для своего личного проекта супершиноби, которых взялись обучать с нуля Самуэ и Ниюгита. Кстати, у этих троих после возвращения из плена были весьма натянутые отношения с Райкаге и местными шиноби, но они помогли отбросить атаку мертворожденного лиса Ридика, который грозил за пару месяцев превратить все скрытое облако в кусок кальцинированного булыжника радиусом 10 километров. Сейчас километровое кольцо изломанных костей высотой в сотни метров служит напоминанием и предупреждением о том, что с кланом Хьюга шутить вредно для здоровья. Также это монумент, который заложил новый фундамент репутации трех девушек, которые не только выжили в плену у врага в течение 3 лет, но и спасли родную деревню от кризиса, рискуя, как и сотни других шиноби облака, сгинуть во время ликвидации вражеской поглощающей чакру техники. Только тайдзюцу и киндзюцу могло уничтожить эту заразу, а чакра стихийных атак только питала извращенную конструкцию этого ниндзюцу. И так уж получилось, что в плену девушки стали мастерами тайдзюцу уровня Райкаге, смогли вместе с ним пересилить скорость восстановления мертворожденного лиса и за долгий месяц уничтожили все ростки заразы.